Здравия, дорогие друзья! Мы находимся на 4-м конгрессе по буквице в Москве. Я беседую с Иваном Царевичем. Здравия, Иван Царевич! Здравия, Елена Премудрая! Здравствуйте, добрые молодцы и красные девицы! Иван Царевич, вот уже 4-й конгресс идет в самом разгаре. Расскажи, какие новшества, достижения и вообще какие впечатления? Впечатление замечательное, наш язык развивается. Вот. На нашем конгрессе как раз выступают люди, которые много сделали в изучении родного языка. Написали книги по древнеславянскому языку, по буквице. И, как говорил Гаврила Державин, язык всем знаниям и всей природе ключ. Так? Потом дальше 2023 год, он признан годом русского языка в СНГ. То есть мы идем в ногу со временем. И в России сейчас висит вот это облако поиска идеологии, куда идти, что делать. И оказывается, что изучая родной язык, мы можем понять, в чем состоит наша идея, как правильно жить, как воспитывать и образовывать детей, как правильно общаться мужчинам и женщинам. Потому что мы, люди, от животных чем отличаемся? Наличием речи. Животные, они издают только звуки. И, соответственно, чем богаче наша речь, а именно богатством речи мы и занимаемся уже на 4-м конгрессе все больше и больше, тем больше мы движемся к человеческому сознанию, чем больше мы становимся человеками. И, соответственно, чем больше у нас будет человеческого, тем будет более мирная жизнь. То есть вот эта вся обстановка напряженная в мире связана с тем, что люди до уровня животных опустились и начали, как говорится, драку. Вот. А мы занимаемся как раз обратным действием, чтобы люди самоосознались, как созданы по образу и подобию Божьему. И, соответственно, продолжили деятельность, только какую. Надо станцеваться, надо спеться, надо созидать, сварганивать, сотворять. А именно что делать? Оказывается, это все есть в нашем языке. Ас, боги, веди, глаголи, добро. Вот как у нас буквицы идут, так и должно идти развитие человека. Из года в год есть какой-то определенный план проведения этих конгрессов? Или вот каждый год созревает какая-то новая идея? Мы с первого года создали гениальный план, и по этому плану мы действуем. То есть это как будто есть скелет, а сейчас нарастают мышцы, и этих мышц все больше. Вот сейчас как раз к этому конгрессу вышла моя новая книга «Структура древнеславянского языка. Второй том». И это впервые в современной России за последние 300 лет самое полное исследование по нашему древнему языку. Для того, чтобы ее написать, я как раз прочитал самые древние грамматики, раньше говорили не учебник, а грамматика, славянского языка. То есть изначально наш язык славянский назывался. Милетия Смотрицкого 1609 года и Лаврентия Зизани 1596. То есть это еще до 100 лет до Петра I. Плюс я собрал вот такую стопку учебников по церковнославянскому, старославянскому языку от лучших ученых Российской империи. В Российской империи вот в 1800-х годах тоже очень глубоко изучали это все. И собрал все вот правила, падежи, склонения, спряжения, времена, которые только есть, в одной книге. И все это объединилось с математикой и геометрией. Вот у нас сейчас живет такой мир, он как разделяется. Вот эти математики, они сухие интеллектуалы, а эти лирики, поэты лохматые. Вот. А оказывается, изучая древний язык, мы видим, что математика, геометрия и русский, они в единой структуре находятся. То есть нельзя изучить одно, не изучая другого. Ты изучаешь сразу три. И математику, и русский, и геометрию, и они вот так переплетены, как троица взаимодополняющих наук. И это очень важно. Ну, замечательное, хочу тебе сказать прям. А вот что касается участников, я вижу старых добрых знакомых постоянно, приходят ведь и новые участники. Да, участники становятся качественнее. Мне нравятся те события, которые происходят на Земле последние несколько лет. Мы живем в страшно потрясающее, интересное время. И когда людей жизнь трясет, они начинают задумываться, а что вообще происходит? И начинают как-то интересоваться родной культурой. Поэтому чем хуже, тем лучше. Вот чем жестче на земле, тем у меня больше книг начали покупать. Почему? Потому что люди хотят глубоких знаний, они хотят понять, а как родная культура, как родное мировоззрение объясняет вообще то, что в мире происходит. А у нас самое радостное объяснение. Мы говорим, эпоха волка. Старый мир разрушается, новый мир созидается. Наступил конец света для темных личностей, начало света для светлых личностей. А светлые личности – это прежде всего люди, у которых есть свет знаний. То есть они знают родной язык, культуру, одежду. Видишь, мы с тобой какие красивые. А многие смотрят и завидуют на нас. Правильно? Народные танцы, хороводы. Вот в этом свет. То есть высший свет в нашем понимании, в нашем славянском, это как раз люди, которые больше знают культуры, те высшим светом обладают, они этим светом светят другим и к себе подтягивают. Вот наша задача какая, стать светочами, чтобы было и светло и себе, и людям. Замечательно, благодарю. Ну, есть возможность обратиться к слушателям и зрителям Народного славянского радио. Вот, поэтому еще раз подчеркну, что мне нравятся те перемены, которые идут с миром. Потому что они заставляют людей и методом кнута и пряника повернуться лицом к народной культуре. И, соответственно, повернуться лицом к своей душе, к своему духу. И увидеть, что человек – это святая троица. У него есть и тело со своими потребностями, и душа, которая желает красоты вообще и любви. Больше ей ничего не надо. И дух, который хочет гореть, как огонь через все три царства, который хочет, чтобы жизнь была вот такая яркая, пылающая, светоносная, и ради этого и все происходит, и хорошее, и плохое. Вот. И, друзья, мы находимся сейчас в божественной бане. А в бане, как известно, то горячо тебя прожает, то тебя бьют этими вениками, то тебя в холодную прорубь, потом снова в баню, то горячо, то холодно. И вот сейчас это происходит со всем человечеством. Мы находимся в божественной бане. Поэтому у меня такое напутствие. Запомните одно слово на все события. Слово это такое – благодарю. Вот происходит что-то в жизни, ты так – благодарю, вот эта банька, вот это меня прижарило, вот это меня приморозило. И… скажу вам честно, избежать бани нельзя. Вот вы думаете, в другую страну уедете сейчас, и типа там будет легче жить. Не совсем. Я даже хотел фигу показать, ну ладно. Короче, баня, она везде. И в России, и в Европе, и в Америке. Вот. И, конечно, у лучше, каждого своя баня, да? Финская и так родная далее. Родная баня. В каждой избушке свои погремушки. Так? И еще раз хочу вот еще важную тему ответить, что без воли Божией даже волосок не упадет с головы человека. Если мы нужны наступающей эпохе волка, если мы являемся руками Божьими, то сложатся такие ситуации, что у нас будет и жизнь, и здоровье, и деньги, и счастье. Поэтому задача такая – выполнять свое предназначение. Если мы его выполняем, с нами все будет хорошо. А если человек зашел в какие-то дебри, то, конечно, сейчас очень много вариантов покинуть планету нашу. Вот, поэтому люди добрые. Все идет нормально. Все хорошо, ищите предназначение, выполняйте, созидайте и обязательно изучайте родной красивый язык. Благодарю. Друзья, Иван Царевич, Москва, 4-й конгресс по буквице. До скорой встречи на Народном славянском радио. Ура!